Оберт встретил Игоря на выходе из данжа. Обеспокоенный берсерк выглядел довольно забавно. Двухметровый шкаф с лицом на сетке. «Ты чего не отвечал? Я тебе в личку 100 раз уже писал!» «Данж блокировал сеть», — пожал плечами маг. «Я тоже тебе сообщение отправил, но ты его не получил». «Только сейчас пришло. Бред какой-то. Данжи не блокируют сеть». «Ну а этот блокирует». Боярин не собирался рассказывать напарнику про разговор с Искином и правду о призраках. «Ладно, не об этом речь. У вас нормально все?» «Да», — Оберт выглядел немного обиженно. «Квесты все сделали. Я сдал. Ждем тебя». Игорь бросил короткий взгляд на панель группы. «Ух ты! Древние-то подросли!» Средний уровень его зеленокожих воинов теперь находился на отметке 38. Да и берсерк подрос до 27-го, хотя ничем, кроме сдачи квестов, не занимался. «Только что скакнуло сразу на 3 вперед», — пояснил сосед. «Видать, распределился опыт с мобов катаком, которых ты вальнул. Что там было-то хоть?» «Скелеты. Ничего интересного. Но вот в конце...» Изгнанник сделал паузу, с удовольствием наблюдая, как в предвкушении наклонился вперед соратник. «Что?» — выдохнул тот. «Кажется, мне удалось найти часть глобального квеста. Точнее, события». «Да!» — здоровяк подпрыгнул, как ребенок. «Да!» «Ты не спеши радоваться особо. Нам оно не по зубам. Гильдия нужна. Причем сильная». Оберт сделался похожим на сдувшийся воздушный шар. Паник, плечи опустил. «Еще бы носом шмыгнул», — подумал боярин. «Ну, чистый дитё». «И что теперь?» — печально вопросил берсерк. «Немного скорректируем план. Сама по себе информация о событии может стоить очень дорого». «Кредиты, конечно, хорошо», — чуть оживился Оберт. «Но события, Ингви, это же путь наверх, реально». Хотя изгнанник уже успел притереться к системе ценностей этого мира, подобные высказывания все еще ставили его в тупик. Какой путь наверх? Куда наверх? К высоким уровням? Крутым шмоткам? С другой стороны, он также признавал, что цели, которые ставили себе люди в реальности, часто сводились к тому же. «Путь еще пройти надо. И не загнуться. Я не уверен, что у нас получится. Для такого нужен сильный клан». Тут в голову Игорю пришла одна очень интересная мысль, обдумывая которую он закончил свою речь довольно бестолковым. «По меньшей мере клан». Соратник, почуявший изменившееся настроение лидера, блеснул глазами. «Что?» «Погоди». Идея лежала на поверхности. Боярин даже удивился тому, что не подумал об этом раньше. Он решил сделать ставку на создание своего клана с нуля, но упустил из виду уже существовавшее объединение игроков гильдии. Точнее, он не думал в направлении их использования. А ведь очевидное же решение – подмять под себя существующую организацию, пусть и сложнее, чем создавать новую, но куда менее затратно по времени. «Как нам попасть к духам?» «В ту гильдию, что ли? А зачем?» «Стоп, ты чего? Им продать инфу собрался? Ингви, ты чё? Они же не в топах! Сам видел, у них хаи даже до 200-го не дотягивают». «Это не важно. Важно, что у них есть деньги, структура и организация». Берс мотнул головой, не понимая, куда клонит маг. «Ну, деньги, понятно. Хотя с топовых ги можно побольше кредитов снять, чем с духов. А вот при чем тут структура и организация?» «Я объясню, но не прямо сейчас. Сперва давай узнаем, как назначить встречу их лидеру и позаботимся о древних». «Да чё там узнавать? Вот их страничка, вот контакты лидеров. Сам будешь связываться? Или мне?» В голосе Оберта опять прорезались нотки обиды. Игорь решил, что с этим надо что-то делать в ближайшем будущем. Обиженный вассал, если не дать ему внятную достижимую цель, может стать не просто обузой, но и потенциальной опасностью. «Коль, соберись. Сейчас главный ресурс — время. Свяжись с лидером духов, а я пока с зелеными все устрою. Назначай встречу как можно скорее. И не делай глаза побитой собаки, ок? Я все очень скоро объясню. Просто доверься мне». Попытка выйти на лидера гильдии дух заняла у Оберта неожиданно много времени. Боярин уже успел отдать приказы древним, суть которых заключалась в том, чтобы скрыться в лесах и не отсвечивать до новых распоряжений. А берсерк все еще связывался то с одним, то с другим представителем гильдии. «Проблемы?» — спросил Игорь, закончив со своей частью работы. «Некоторые», — скрипнув зубами, ответил сосед. «Я с их точки зрения нуб, и говорить со мной не хотят. Пересылают сообщения от одного к другому. Последний вообще сказал, чтобы я оформлял заявку в гильдию по установленной форме и перестал парить людям мозги». «Ну, понял. Момент бюрократии в виртуальности изгнанник совершенно упустил из виду. Давай я попробую. Скинь мне». «Ага, вижу». «Так». Мудрствовать Игорь не стал. Набросал для лидера духов короткое сообщение. «Надо встретиться. Есть интересное предложение для гильдии. Князь Благовещенский». Прочитал его вслух Оберту и отправил. И меньше чем через минуту получил ответ. «Когда и где?»